Кай тоже складывал разные затейливые фигуры из льдин, и это называлось ледяной игрой разума. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их — занятием первой важности. Это происходило от того, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Он складывал из льдин и целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось — слово «вечность». Снежная королева сказала ему: «Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Но он никак не мог его сложить. «Теперь я полечу в теплые края», — сказала снежная королева, — «загляну в черные котлы». Котлами она называла кратеры огнедышащих гор Везувия и Этны. «Я побелю их немножко. Это хорошо после лимонов и винограда». И она улетела, а Кай остался один в необозримом пустынном зале. Смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало.